деньги считает. Давай. И Чика вытащил из-за пазухи, а сержант тем временем стоял возле притихшей Марии и вертел в руках пачку так и не пригодившихся ему ассигнаций. «Проклятая деревня!» — думал он. «Ни императора, ни армии здесь и в помине не было. Что же теперь делать дальше? Куда везти солдат? Оставаться здесь и ждать неизвестно чего — это, конечно, очень глупо. И главное — небезопасно, потому что сюда того и гляди, вот-вот нагрянут партизаны. Ведь не зря же их ветряк ими развернут. И тут сержанта осенило. Ну, конечно, — подумал вдруг он, — ветряк развернут именно на переправу, потому что именно там они надеются перехватить свою самую заветную добычу — императора. И они, будьте уверены, не Оливьер, они не ошибаются, потому что разведка у них то, что надо. Так почему бы, — подумал сержант, — не воспользоваться их такими точными сведениями? Ведь ему что было велено? Не в пункты ему прийти, а груз доставить лично императору. Вот он и доставит раньше всех на переправу. И, приняв, наконец, решение, сержант облегченно вздохнул. Вот уж действительно, как говорят, будто ядро с души свалилось. И теперь с легкой душой сержант осмотрелся и опять увидел старика. Старик больше не ругался. Он молчал, и вид у старика стал как бы даже симпатичный. Вот разве что одет он был как-то уж слишком скромно. Ну, это легко исправить. Подумав так, сержант подошел к старику и с улыбкой протянул ему деньги, всю пачку. Но старик оттолкнул его руку, сержант снова предложил, но старик еще решительнее отказался. Тогда сержант собрался было предложить еще раз и уже по-настоящему настойчиво. И тут только он вдруг заметил, что девочка, еще совсем недавно стоявшая рядом со стариком, куда-то исчезла. И наглая собака тоже. Сразу почуяв недоброе, сержант торопливо осмотрелся по сторонам и увидел именно то, чего более всего опасался. Свежие следы, две тоненькие цепочки пересекали огороды и тянулись прямо к лесу. А там, в лесу, партизаны. О, черт! Сержант поспешно сунул деньги старику, но тот опять их не взял, и ассигнации рассыпались по снегу. Но сержант уже не видел этого. Он, подбежав к Марии, вскочил в седло и поспешил к своим солдатам. А те со всех сторон плотно обступили неаполитанца и с любопытством следили за его действиями. Нет такого замка, который не открыли бы умелые руки, важно приговаривала Чика, перебирая в руках увесистую связку отмычек. Сейчас мы вскроем карету так, что не то что сержант, но даже белая дама и та ничего не заметит. И с этими словами он рванул дверь хлева на себя. Но дверь почему-то оказалась закрытой изнутри. — Эй, Гаспар! — забеспокоился Чика. — Ты чего это там делаешь? Гаспар не отзывался. — Оу! «Вах!» — глубокомысленно изрек Саид. «Это белая женщина, настоящий шайтан. Она оседлала и душит, душит нашего несчастного Гаспара». Но Чика было не до шуток. «Гаспар!» И он рванул дверь посильнее. — Ты где, Гаспар? — Ты жив? И он еще раз рванул дверь уже изо всех сил. Кованая клямка загремела, но не подалась. Солдаты озадаченно переглянулись. Всем сразу стало как-то... не по себе, ведь шутки шутками, но тут было над чем призадуматься. Однако призадуматься не получилось. Перепуганный кучер уже выглядывал из двери. — Ты что? — сердито крикнул Курт. — Все под себя загребаешь. «Ах ты, лавочник проклятый!» «Я не лавочник, я аптекарь», — совсем не к месту уточнил Гаспар и боком-боком попятился в сторону. И только уже Чика собрался первым войти в хлев, как въехавший во двор сержант торопливо воскликнул: «В седла, ребята! Уходим!» Чика спрятал отмычки за пазуху и спросил: «А что случилось?» «Скоро здесь будут казаки. Всем ясно». Солдаты хоть и насторожились, но в седла явно не спешили. А тут еще Гаспар испуганно спросил: «А куда нам теперь ехать?» «Как куда?» «К императору!» — крикнул сержант. Но солдаты стояли на месте. Мало того... «А где?» — спросил Саид. «Наш паша над пашами?» «А Курт?» «Господа, я считаю...» Так начал было он, но, правда, глянув на сержанта, он тяжело вздохнул и замолчал. Но тоже правда, и сержант прекрасно понимал, что это не победа, а только короткая передышка, что еще совсем немного, и солдаты окончательно перестанут ему повиноваться. И их... можно понять. Он ведь обещал им, что приведет их в ставку, и не привел. Так почему они теперь должны опять ему верить, что будто бы какой-то ветряк, будто кем-то нарочно для него повернут так, чтобы он без ошибки, ну и так далее? То есть... Мало бы, до чего еще тогда сержант дорассуждался. Но тут вдруг где-то далеко за лесом раздался выстрел, пушечный. И тотчас же еще один, еще. Лицо сержанта сразу просветлело. «Император!» — радостно воскликнул он. «Вы слышите пушки великой армии? Теперь вы поняли, куда я вас веду? Теперь, надеюсь, верите, так что давай скорей, мундштуч давай, садись, Гаспар, и ты не спи, карету мне сюда!» Но все и без того мундштучили, садились, и Гаспар метался при карете, и все это ловко, четко, без всякой задержки, просто любо-дорого было смотреть. Вот только что некогда было, потому что отряд, пусть пока и не стройно, но зато довольно быстро уже выезжал со двора. И вдоль по улице, и там уже как следует построились, и за околицу, а там с дороги повернули в поле. И полем двинулись, все время забирая влево, то есть прямо на пушечный грохот. Ведь там, где пушки, там свои. А где свои, там ставка, император. Значит, карета будет, наконец, доставлена по назначению, и слово чести будет сдержано. Весь сияя от счастья, сержант оглянулся и увидел старика, который вышел за околицу и, размахивая руками, кричал им вслед что-то обидное, а потом, вконец распалясь, повернулся к отряду спиной и, развязывая портки, готовился показать супостатам то место, на котором обычно сидят. Дикость! Азия! Сержант смущенно отвернулся и даже пришпорил Мари.